И это навсегда, до самой смерти. Расступались и убегали вдаль рассеченные дорогой виноградники. Ближние редки отлетали назад, а дальние словно бежали на перегонки с троллейбусом. Казалось, они разворачиваются перед путешествующими, чтобы показать ухоженность и чистоту междурядий. Серый чистокол опор, узорные листья в реденьких блескучих нитях паутины, тяжелые гроздья с густо посаженными ягодами, над которыми вьются поздние одинокие пчелы. Обычная и знакомая картина уходящего лета. А за перевалом уже заметны стали первые приметы осени. Неподвижность тонких деревцев на обочинах, первые опалые листья, еще не утратившие зеленые краски, но уже мертвые, прохладная прозрачность воздуха. И чем ближе к областному центру, тем заметнее отступало жаркое лето. По сторонам дороги тянулся сбегавший на гору лесок с голой затемненной землей. Иногда он выпускал вперед полянки с жесткой тусклой травой и поздними одуванчиками, либо колючие кусты шиповника с рдеющими ягодами. На кустах барбариса острые листочки уже были схвачены пурпуром, как маленькие огоньки зажженных свечей. Попадался орешник с грубыми рубчатыми листьями и зелеными орехами в сочных сросшихся пазушках. Все напоминало о том, что уже кончается август и скоро осень. Потом потянулись поля с низкой желтой стерней. И те, что уже были вспаханы подозимые, над ними кружились стаи черных птиц, пролетали мимо селения с одинаковыми домами и маленькими огородами. На огородах суетились люди, копали картошку, и все они были в свитерах и теплых кофтах. Даже не верила, что всего час назад она видела на пляже разомлевшие от жары тела, словно другая земля. Ей надоело смотреть в окно. Она стала думать о сыне и поняла, что волнуется, что не знает, как и о чем с ним говорить, и вообще не уверена, надо ли было ехать. В крайнем случае могла бы предупредить, хотя бы ради того, чтобы был дома, а то ведь может и уйти. Тут она хитрила сама с собой, потому что у нее был свой ключ. Остался от тех времен, когда Игорь получил квартиру, и она наезжала налаживать ему холостяцкий быт. «Уж не боюсь ли я его?» — усмехнулась Татьяна Сергеевна. «Ну, приеду, авось не выгонит. А в случае чего могу и уши нарвать». Про уши это она добавила так, для храбрости, чтобы подбодрить себя. У нее не было уверенности, что она поступает правильно, не предупредив о приезде. И боялась она не сына, а себя. Знала, что бывает невыдержанной, неделикатной и может наломать дров. На кольце у вокзала троллейбус остановился. И все сразу повскакали с места, она тоже встала, задропилась, схватила стоявшую в ногах сумку. Но проход ей было не пробиться. И она стояла так, пережидая, пока все выйдут. И волновалась, словно могла опоздать. Потом стояла у крашеного заборчика, чувствуя, как затекли ноги. Курила, потирала онемевшие плечи. Она и не знала, что от отсутствия движения можно так устать. На всякий случай сунула под язык таблетку валидола и пошла к кассам. Здесь тоже пришлось выстоять очередь, но все-таки она была довольна, что обратный билет в кармане и беспокоиться не о чем. От вокзала до Игорева дома одна остановка, и она не стала ждать автобуса, пошла по горбатому мостику, под которым тянулась железная дорога. Остывший воздух холодил плечи и спину, она остановилась, достала из сумки кофточку, надела. Постояла, опершись на перила, смотрела, как под мостом идет, набирая скорость, поезд, с тупорылым электровозом впереди. Игорь жил в доме без лифта, на пятом этаже. Она медленно поднималась, часто отдыхала на площадках. Следом поднималась кошка, большая, с раздутыми боками, и тоже останавливалась, умильно поглядывала на Татьяну Сергеевну светлыми прижмуренными глазами. На пятом этаже Когда Татьяна Сергеевна поставила сумку и позвонила,